Мы начинаем очередной урок ТЭС номер 68. Страница Куф Юд Гимель 113. Строчка 3, Перек Далет 4. Строчка 3, 4 Перек. Пятая строчка, прочтем с 5 до 8, о чем идет речь во всем Переке. Мывайер им Гитлапшут Оргайльон и Ваор Хозер Декумат Хохма Тигьена Коль эсера сферот, шесть баор хохма. Точка. Пять. Мываер объясняет. Им гитлапшут ор льон, если одевание высшего света, оно баор хозер, оно в ор хозере. В отраженном свете декомат хохма, уровня хохмы. Тигена колесера сферот, тогда будут все 10 сферот, 6 баор хохма, свете, в свете хохма. Точка. Вы им бакумат бина. Тигена колесера сферот баор бина. Точка. А если, он сокращенно пишет здесь, а если в уровне бины, то есть понятно, да, что если это будет все одеваться, свет будет в орхозере, в отраженном свете уровня бины, в общем, если сказать так, да, то тигена колесера сферот баор бина, то будут все 10 сферот, очень важно, в свете бина, иметь свет бина. Понятно? То есть Орхозер, он идет до, поднимается до бины. Все, значит, он одевает свет. Ор-Яшар одевает высший свет, одевает только до бины. А остальные спрятаны. Понятно? То есть спрятаны в бине. Внутри. Точка. Вы имба кумадзиран пин тигена сем коль эсер асферот паор заиран пин. Точка. Он продолжает дальше, видишь, не останавливается, говорит, и так далее. Как в математических науках или другой науке какой-нибудь. А он идет дальше, чтобы мы все это ощущали. Вы имба кумадзиран пин, а если он одевается в уровень орхозера на уровне заиран пин, то тогда будут тигена, будут семь колесера сферот, баорза и ранпин, все 10 сферот будет в свете заиранпина. Точка. Семь. Вимба кумат малхут, а если будет на уровне малхута, орхозер, и одеваться в орхозер на уровне малхута. Тигена колесера сферот баора малхут. Тогда будут все 10 сферот в свете малхута. Светом малхута. Иметь свет малхута. Строчка 17. Кашеак итлабеш лагаир бацилут. Ло нитлабеш эла баор хозер декомат хохма леваде. Вело баор хозер депхина бет шви комат 18 бина. Валькен лоне лам мекомазо лоне лам мекомазо рак кетер веке кетер нитлабеш бетох хохма точка. Он поразительно четко, просто все объясняет со всеми подробностями. И ни в коем случае нельзя читать это так, как читают, просто быстро читать это, просто читать это, как головой понимать. Надо так, чтобы все четыре точки были завязаны, и тогда читать это и каждую смаковать, каждую букву. Каждое слово. Вот тогда это работает. Весь смысл в этом, а не просто простое понимание. Вот что-то я пробежался глазами, что-то я немножко посмотрел, все. Весь смысл, весь всего этого учения, в отличие всего того, что есть. Чтобы чтением, при чтении самом, в самом процессе чтения получать наслаждение. Понятно, наслаждение Творцу давать, получать наслаждение ради того, чтобы давать наслаждение Эйн Софу самому. Когда мы получаем и даем наслаждение, как мы это знаем? Тем самым, что мы получаем, наслаждаемся светом, этим самым мы это нам дает понять, что он наслаждается тем, что мы наслаждаемся. Так? И мы, наоборот, мы наслаждаемся тем, что он наслаждается. То есть мы испытываем этот Эйн Соф в себе, в любой одежке. И это самое означает, что это значит, что есть какое-то в этот момент совпадение по свойству. Вот это учеба. 17. Кашаак гитлабешлы Легаир бацилут, когда Акадам Кадмон одевается чтобы светить в ацилуте. Лонит лабеша лабоор хозердаком от хохмалеват. Он одевается только лишь в ор хозер уровня хохма, хохмы. Велоба орхозер депхинабет, а не в орхозер второй стадии. Шиги комат бина, что это уровень бины 18. Валькен лонелам ми комазо, и поэтому сокрывается от этого уровня ми комазо. От этого уровня, кома это уровень, ми это от, поэтому скрывается от этого уровня только кетер, только лишь кетер. То есть кетер он не, в кетер нитлабеш, бетоха хохма, хохма, а кетер одевается вовнутрь хохмы. Понятно, да? А поэтому он сокрыт, он внутри хохмы, ибо орхозер не поднимается выше, чем хохма. А где же тогда кетер? Что, он остается вовне? Нет, он никак не всегда ходит весь свет. А каким образом он это? Только кетер в нем сокрыт. 17. Свет совершенно не изменяется сам по себе. Как в бине, как в хохме, так он и везде, в любых внешних мирах. Как он, какой он есть в Абаваим, такой он и есть, и выше, такой он и есть, и в мирах Бия и Цера, Сия, везде одинаковый. Но творение, которое там или здесь, или там в разных местах находится, духовно они ощущают в нем разные вариации. 19. От Алов. Вам нам Да. Ки кашараца гамациль. Лаирба ацилут. Нитлабеш. Бахохма. Следующая страница. Куф. Юда. Далее. 114. Третья строчка. Шелы мала мига ацилут. Валидея хохма. Амитлабеш. Гу. Батуха. Аз нихнас вумиир бакетер вехохма. 4. Де ацилут. Вело гуцрах легит лабеш гам бабина ше лемала ми ацилут. Вело нит лабеш рак бехохма. 5. Ше лемала мин га ацилут леваде. Валияда мир бакетер вехохма де ацилут. Точка. Каждое слово выточено, как у Ари, так и здесь у Иегуды Ашлага. Именно в Ор-Пними. Ибо у меня такое впечатление, что Ор, что его комментарий истоклут пнемит, и так он, и очевидно, и есть, что он его составил, он добавил к этому. Он сначала сделал без этого, а потом он добавил его, и он его добавил из своей книги «Эц Хаим» с комментариями «По ним Мейрот, по ним Азверот». Да? А тогда у него были, очень много у него было философских постижений. Очень здорово, блестящие. Но это добавляет тому, у кого есть специальная предрасположенность к наукам, а нам она мало чего дает, потому что наша цель, для нашей цели важно как можно быстрейшее прохождение в духовное и соединение по свойствам со светом. Строение килима. Для этого нам совершенно не нужно его прежние, его из его юности комментарий истоклут пнемит. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Куф Юд Гимель, 113-я, строчка 19-я, от Алеф. А вам нам да, и однако, знай, ки хашар отца ама ацилле гаирба ацилут, что когда пожелал эманатор, создатель, чтобы светить в ацилуте. Нитлабеш бахохма, он оделся в хохму. То есть он, кто это он, создатель? Эйнсов, правильно? Какой может быть другой? Третья строчка следующей страницы. Он оделся в хохму шелемалами ацилут, которая выше ацилута. Это очень-очень важно. Все себе сам делать, сами чертежики, все должен сам делать. Это никто другой за тебя постижение, это все твое. Который выше ацилута. Вали идея хохма, и посредством хохмы. Амитлабеш, амитлабеш, который одевается. Который он одевается, в которую он одевается. Амитлабеш губетоха, в которую он одевается. Эйнсов. Аз нихнас, тогда он входит, умир и светит. Бакетер в хохмаде ацилут в кетере, кетеру, или в кетере, в хохме ацилута. Велоху црах легит лабеш, ему нет необходимости одеться, одеваться внутрь. Гам бабина также и в бину. Шеле малами ацилут, которая выше ацилута. Очень-очень тонко. Велонит лабеш рак бе хохма, и он одевается только лишь, повторяет он, в хохму. Пять шеле мало мина ацилут леват, которая только выше ацилута. Валья, да, и посредством нее, посредством этой хохмы, мир светит бакетер в хохмаде ацилут, в кетер и хохму, и в хохму ацилута, или в кетере и в хохме ацилута. Понятно? То есть, как это работает? То есть, от масаха, не будем, может быть, он сейчас у него есть самого объяснения, не будем сейчас повторяться. По-моему, уже довольно ясно все. Возвращаемся на предыдущую страницу. И у Ари 19 строчка от Алеф 1. В самом начале стоит ссылка буквы Алеф. Вам нам, и он там говорит, что вам нам, и однако знай, кига шарацама от сил, что когда пожелал источник света, как мы говорим, Эйнсов, Легаирба Ацилут, одеться в Ацилут, то он оделся, светить в Ацилут, то он оделся в Хохму, которая выше Ацилута и так далее. Очень большой комментарий он дает, смотри, теперь на, именно на это. Казалось бы, ясно все, смотри, а он дает как большущий комментарий. Двадцать третья строчка Орпними. Ссылка буквы Алеф. Кан тарах арав вэрих. Легазбир лану гагефреш ми бен далит бхинот де ор яшар амехаванот амехонот, правильно сказать, амехонот хохма бина заиранпин 24 малхут каналь Увен далет пхинот де ор хозер, амихонот гам кен, отан гашеймот, хохма, бина, зиранпин умалхут. Точка. Очень четко. То есть, слушай и внимай, внемли каждое слово, что он говорит. Он отчетливо говорит. Просто и ясно. 23. Ссылка буквы Алеф. Кантара Харав здесь очень приложил большое усилие Рав, то есть Тарах от слова Тирха. Очень много, большое усилие приложил Рав. Верих. И он расширил Улегазби, расширил свое объяснение. И он расширенно стал, рассказал, чтобы объяснить лану нам, агефреш, различие. Ми бен далит бхино де ор яшар, между четырьмя стадиями прямого света, а мехонот хохма, который называется хохма, Бина, Зеиранпин, 24, Малхут, каналь, как сказано выше. Увен и четырьмя далет пхино де оргозер, и четырьмя стадиями де оргозер отраженного света. Амихону, от которой называется гамкен, также ота нашей мод, которые называются теми же именами. Хохма, бина, зеиран, пин, умалхут и малхут. Точка. 24 после точки. Вагиней. Зе хвар 25. Биер гарав. Леэль. После скобок. Скобок. Ашер бхинат гакилим. Шель ацилут. Насим алидей орхозер ауле 26. Лимала лимакому шебахем митлабеш ацмут ор эйнсуф. Шеген далет бхино де ор яшар. Айен шам гейтев ува ор ува орпними. Вейнха роэ. Эх 27 далет абхинот. Хуб зейранпин умалхут. Де ор яшар. Митлапшот баор хозер. Гауле аль-едей зивук де гака-а. Багамасах шееш бамалхут де ор яшар. Точка. 24-я строчка. После точки. Вагине. И вот. Зе квар 25 Бера Рав Леэль. Это уже объяснил Рав выше. После запятой Ашер Бхината Килим Шель Ацилут. Что аспект Килим мира Ацилута. Насим производится. Алидей Орхозер. Посредством Орхозер отраженного света. Ауле, который поднимается. 26. Лымала лымикому вверх на свое место. Шебаге митлабеш, что в них одевается ацмут, сама суть, ор эйнсов, эссенция, мы говорим. Света Эйнсов. Шеген далет пхино де ор яшар, что это четыре стадии прямого света. О, смотри внимательно, во что он одевается. Что вот этот свет, который Эйнсов, да, который он сейчас одевает Орхузер, так это четыре стадии высшего света. Айен шам гейтев, читай там внимательно. Ува орпними, и в орпними там читай. Где он нам говорит? Перек алеф, где стоит там в скобках, где-то читать. Очень важно. Вегин, вегин хару, и вот ты видишь. Эх, 27, далет абхинот, как четыре стадии. Хохма у бина, хохма и бина, зейранпин и малхут, де ор яшар, внимательно, прямого света. Митлапшот одеваются, баорхозер, в орхозер, то есть в голове. Гауле, гауле, который поднимается, алидей зивуг да ака, посредством зивуга, ударного зивуга, где багамасах, в масахе. Шееш бамалхут де ор яшар, который есть в Малхуте прямого света. Okay. То есть, можно сказать, что Малхут прямого... Ну, дальше пойдем. Потому что вначале, в самом начале же это было, что вот Малхут сначала, Малхут как бы, ну, давай пойдем дальше, не буду сейчас рассказывать. Да, он сам, наверное, расскажет. Двадцать восемь. В принципе, там понятно. Умикан тавин ба кама мекомот шикатув ба коль мекомот, лучше сказать ба, после запятой, ба коль мекомот шикатув милат ит лапшут гамувангу ше ор яшар митлабеш ба ор хозер. О, очень важная точка, что он говорит. 28. Умиканта вина, отсюда ты поймешь. Бахоль маком, в каждом месте. Шакату в милат гитлапшут, где написано слово гитлапшут, одевание. Или один. Одного на другого. Гитлапшут, где ты видишь гитлапшут, одевание. Амувангу понимается под этим. Шеор яшар митлабеш ва орхозер, что прямой свет одевается в орхозер. Точка. Ухашеомер гитлабеш 29 гаэйн совба хохма пирушу шедалет пхинот хубетум де ор яшар Амитпаштим Миэйнсов Шехема Гитлапшо Бахохма Шель Орхозер. Двоеточие. 28-я строчка после точки. Ухашо Мэри, когда он говорит Гитлабеш 29. Эйнсов ба хохма. Эйнсов, что Эйнсов одевается в хохму. Пирушото это означает. Шедалет пхинот, смотри внимательно, что четыре стадии хуптум, хохма бина, тиферет и малхут, деор яшар, прямого света, амитлапшим ба Эйнсов, которые Амитпаштим миэйнсов, которые распространяются от эйнсофа. Четыре стадии. Шехема гитлапшуба хохма шель орхозер, что вот они одеваются в хохму орхозера, отраженного света. Окей? Двоеточие. То есть все четыре стадии прямого света, они одеваются в хохму. 30. Дегайну. Башиюр орхозер. Шиешло комат хохма деор яшар. Ашер ба орхозер декомат хохма гагю гагу. Митлапшим, коли далет бхинот, 31 де ор яшар, хохма бина зиран пин умалхут, хуц микетер де ор яшар, ганигназ, то хохма де ор яшар. Канал. Очень здорово нам поясняет. Казалось бы, все было ясно, видишь, какое он расширенное дает нам объяснение. А потому что он сейчас нам дает нам детали, которые очень важны. 30. Дегайну. Что это значит? Что четыре стадии высшего, четыре стадии хохма, бина, тиферети и малхут эйнсофа, света эйнсофа, одеваются в хохму, отраженного света, то есть от света, который идет от малхут, от масаха малхут. 30 дагайну, то есть башиур орхозер, в мире, по мере орхозера, отраженного света, шееш локомат хохмады де орьяша, что есть у него уровень хохмы выше прямого света, то есть он доходит до хохмы прямого света. Ашерба орхозер, что в отраженном свете, декомат хохма агу, уровня, этого уровня хохмы. Митлапшим, одеваются, смотри внимательно, вот сейчас говорит, коль далет пхино де орьяшар, все четыре стадии прямого света, 31, хохма, бина, зейранпин и малхут, прямого света. Хуц, очень важно, за исключением Микетер, кетера де орьяшара, за исключением кетера прямого света. А нигнас тоха хохма де орьяшар, который спрятан внутри хохмы прямого света, как сказано выше. Понятно? Свет, то есть, есть у нас что? Свет, свет, прямой свет и отраженный свет. Так? Так вот, отраженный свет доходит до хохмы. Так? Что значит? Он наружная часть, как бы, а затем внутри него есть свет, который ор-яшар, который ор-хозер одевает. Это до хохмы, правильно? А внутри вот этого ор-яшара, прямого света, который он одевает, там спрятан кетер прямого света.